Благословение блаженной матушки Матроны не обошло стороной и нашу съемочную группу. Чудесным образом, в тот самый день, когда мы приехали в Свято-Успенский мужской монастырь города Новомосковска, чтобы снять удивительную икону Божьей Матери «Взыскание погибших», написанную по благословению самой матушки Матроны, нас встретили здесь частички мощей матушки Матроны, привезенные сюда всего на одну неделю для поклонения верующих. А эту икону Божией Матери «Взыскание погибших», хранящуюся сегодня в московском Свято-Покровском монастыре, Матронушка везде возила с собой и никогда с ней не расставалась. Заказывая этот образ художнику, она попросила его перед началом работы исповедоваться и причаститься. Он сделал это, но написать лики Пресвятой Богородицы и Богомладенца ему никак не удавалось. Тогда Матронушка сказала, что есть у него еще один страшный грех. Пусть и в нем покается. Художник, испугавшись, послушался, покаялся в грехе и написал икону. Позднее иконы в доме стали для Матроны маленькими частичками храма, ходить в который она уже не могла. Врачуя чужие беды, Матронушка с величайшим смирением переносила свои. От рождения, не имея возможности видеть, в 17 лет она потеряла способность и ходить. У девушки отнялись ноги. Матронушка со смирением приняла и эту болезнь. Она говорила, что на то есть воля Божия, и не противилась ей. А вот маму нынешней старосты Себенского храма от такого же недуга матушка исцелила. У ней ножки отнялись, моей маме. Ей было 9 месяцев, но она уже ходила ножками. А Матроны не было. И вот Матрон приезжает в это время из Москвы в деревню. Ну, бабушка, значит, мама моей маме услышала, что матушка приехала. Ну, и пошла, прям взяла на руки, пошла. Но тут ее вроде бы не пускали. Подожди, матушка-то приехала. Рано еще с ней разговаривать, пусть она отдохнет. Она пусть идет, пусть сюда. Она, видишь, с тех пор мучается. А уж мама, она много, уж месяца два, наверное, кричала. Так ножки у нее болели. Ну, вот она взяла ее, читала над нею. И она ее приносит домой. Она 4 часа вот спала, без просыпу. А потом встала, а раньше были люлечки такие, не что качки и колячки там, а люльки были на веревочках. И она встает и хватает за веревочки, встала. И ножки уже не прошли. Вот чудеса с мамой с моей сделала. Со временем жители Себина и окрестных сел стали просить у Матроны не только излечения от болезней, но и советов и помощи в любой житейской нужде. Собираясь в дальнюю дорогу, приходили за напутствием, затеяв какое-либо дело, спешили в домик Никоновых, чтобы заранее узнать об исходе. Однажды прибежала к Матронушке мать ее односельчанки Евдокии. Приехал, говорит, свататься вдовец из соседнего села. Как быть, отдавать дочку замуж? Сватовство это для Евдокии казалось было большой удачей. Ей было уже под 30, простая неграмотная крестьянка, измотанная тяжелой работой, она имела мало шансов выйти замуж. Но Матрона вдовцу велела отказать. Сказала, что другой станет мужем Дуни, барин, молодой красавец, вся губерния удивится. От такого предсказания в селе все ахнули. Сказали матери, ну, наверное, помрет твоя Дуня, вот и будет ей барин. Зинаида Владимировна и Сергей Владимирович – дети той самой Евдокии и знатного московского дворянина Владимира Жданова. Как семейное предание рассказывают они теперь историю чудесного замужества своей матери. Мама поехала в Москву. Ходила сутки, целый день, и негде остановиться. Потом вспомнила, что ее сестра, тетя Варя, очень долго работала у деда с бабушкой. Была любимая горничная. И она вспомнила, думает, ну, последняя, пойду туда. Евдокия устроилась кухаркой в дом московских дворян Ждановых. Их сын Владимир даже не заметил появления новой прислуги. Но с этого момента с ним стали происходить необычные вещи. У него было такое видение. Голос. Он все изучал философии, всякие науки эти в то время. И все. А тут голос прямо и говорит, что женись на Дуне, на Евдокии. И все. Он утром встал и думает, какая Евдокия, какая Дуня. Ну, бабки спрашивают. Кто у нас прислуга? Есть такая Евдокия? Она говорит, да, есть. А где она? Да она, говорит, черная кухарка на кухне. Этот брак был просто невозможен. И тем не менее, вскоре Владимиру было дано еще одно знамение. Однажды он поехал по лесной дороге и увидел бредущего старца, который взглянул на него и вдруг сказал, «Женись на Евдокии» и скрылся с глаз. Позднее в одном из храмов Владимир в удивлении застыл перед иконой святого Серафима Саровского. Теперь он точно знал, кто был тот таинственный старец, встреченный им в Мордовском лесу. Дальше происходит, что ему надо ехать в Пермь, строить мост на практику. И он поехал. А бабушка говорит, надо дать ему прислугу. Он ехал на своей лошади с кучером. Надо дать ему прислугу, чтобы, говорит, ну, конечно, надо дать самую некрасивую Дуню. Говорит, это безопасно. Снарядили эту Дуню. В общем, вот так это получилось, что, в общем, я должна была родиться. И тогда, значит, папа, очень порядочный человек был, все, хотел маму обеспечить, дать ей, в общем, состояние и так далее, и все. Ну, какую-то расписку давал, все. Но потом понял, что это нечестно. Он венчался с мамой в деревне так рядом с Себиным Хованьково. О той роли, которую сыграла в ее судьбе Матрона Никонова, Евдокия помнила всю свою жизнь. После переселения из Себина в Москву Матронушка одно время жила в старинном особняке на Арбате, принадлежавшем когда-то Ждановым. Раньше он стоял на месте вот этой многоэтажки. В особняке Евдокии с детьми новые власти оставили две комнаты. К тому моменту муж ее был в лагере, и Матрона прожила у односельчанки несколько лет. Приехала Матронушка в столицу в середине 20-х. Черные годы для верующих людей. Тогда уже вовсю воплощался в жизнь призыв Дзержинского. Наша ставка на коммунизм, а не на религию. Уже вышел указ об изъятии церковных ценностей, арестован патриарх Тихон, расстрелян митрополит Вениамин. Уже репрессированы тысячи священников и мирян. Все эти события Матрона предсказывала задолго до 17-го года. Она описывала, как будут грабить, разорять храмы и гнать всех подряд. Помещику их села советовала уехать жить за границу, заранее предвидя печальную судьбу его семьи. Она говорила, если народ теряет веру в Бога, то его постигают бедствия, а если не кается, то погибает и исчезает с лица земли. Сколько народов исчезло, а Россия существовала и будет существовать. Молитесь, просите, кайтесь, Господь вас не оставит и сохранит землю нашу. Во времена, когда исповедовать веру в Бога решались уже немногие, Матрона исповедовала. По-прежнему принимала у себя людей, лечила их молитвами и святой водой. Переезд в Москву из родного села, в котором прошли более 40 лет жизни, был для Матронушки тяжелым испытанием. Но она опасалась за судьбу матери и близких ей людей. Они могли пострадать из-за нее. В столице эта незрячая и немощная женщина скиталась по чужим квартирам, радуясь любому предоставленному ей добрыми людьми уголку. Где-то здесь, в Сокольниках, матушка Матрона жила в маленьком фанерном домике. Условия в нем были настолько ужасные, что однажды, когда матушка лежала на кровати, от сырости и холода ее волосы примерзли к стене. Но Матронушка никогда не роптала. В любой приютивший ее дом, в любой уголок, она всегда несла радость, спокойствие и душевное тепло. Очень скоро молва о матушке разнеслась по столице. К ней так же, как и в Себино, пошли вереницы люди. В день она принимала до 40 человек и молилась о каждом приходящем. Читала матушка «Отче наш» и другие известные всем православным христианам молитвы. И вскоре по чистой и искренней вере Матронушки Господь посылал облегчение скорбящим. А многие приходили к ней за советом или просто из желания пообщаться с этим светлым и добрым человеком. Я встретилась это в 10-летнем возрасте, когда я пришла вместе с мамой. Началась война. Ну, о чем она могла со мной разговаривать? Но она не оставила меня без внимания и стала говорить об учебе. Как мне в школе? Трудно ли? Просто ли? И я по-детски ответила, диктанты трудные. Она говорит, ну, скажи какое-нибудь слово, а мы посмотрим, как оно пишется. И я сказала, ангелочек, потому что Матрону в ее окружении называли мамусей и ангелочком. И я вот это слово, которое было близко и понятно мне, я назвала ангелочек. Она, улыбнувшись, говорит, ангелочек. Потом я поняла, что суффикс действительно чек. А в то время мне было забавно еще как-то вот ее исправление. Ну, и она переходила к беседе с мамой. О чем беседовали? Было страшное время. Это начало войны. Это наступил, уже приближался октябрь месяц. Москва пустела. Через Москву проходили войны или эвакуация предприятий. Мы тоже собрались на эвакуацию. В Тульскую область, откуда она. И она сказала маме: оставь, пожалуйста. И никуда ты не уезжай из Москвы. Здесь надо оставаться. Немцы в Москву не вошли. Если бы мы уехали, мы потеряли бы очень много, потому что мы попали бы в оккупацию.